Хаем, ты прости, но я действительно пришел не поболтать. Мне нужна твоя помощь. Что нужно сделать? Без раздумий, полностью готовая к почти всему, Кира выпрямилась и снова внутренне собралась. Ничего такого экстраординарного. Лишь помочь мне изменить небольшую расу разумных существ, попутно влезая в ритуал эльфийской магии с высшим демоном в качестве источника. А встреча принесла несколько неожиданностей, но, в целом, я рад, что с Кирой все в порядке. Запала она мне в душу, поэтому небольшая встряска, устроенная моим богатым воображением на прогнозирование возможных отрицательных последствий связи контракта и концентрированной маны похоти, несколько заставила поволноваться. К счастью, Драун действительно оказалась талантливым магом школы созидания и не только. Однозначно будет полезно в деле дриады и оборотней. Треск. Зародыш вышел на финальную стадию. Такое обилие энергии и мое непосредственное участие положительно сказалось на скорости формирования. Серый шар запульсировал, постепенно сжимаясь, пока в какой-то момент не стал размером с теннисный мячик. Секунда промедления, и он взрывается вспышкой света и энергии. Итак, каким же ты получился, Мардинсалус? Краткое содержание до 39 главы. Пролог. Михаил, ГГ, мужик 30 лет, глава отдела кибернетики, немаленького телосложения, адекватный по жизни, мир прописки недалекое будущее. Имел девушку Олю в прямом смысле этого слова, любил довольно жестко это делать, но не переходя границы. Умер во время секса. Попал в эросон подростка. Не мог ничего сделать, после сна оказывался в серой хмари, назвал это пространство сам. Мотался из одного сна в другой, пока однажды не попал на сон магички и определился с миром новой прописки. Глава 1. Начал чуть-чуть разбираться, как действовать и слепо нащупывать правила мира. Встретил невинную жертву старого мудака. Обрел стимул, взялся за ум и глубже налег на постижение основ влияния на нереальность вокруг. Глава 2. Вторая встреча с Илай. Рассказ о Парвине, мучителе. Роковой совет ГГ. Сон с королевой. Эксперимент и первый выход на основной слой тени. Глава 3. Создание собственных образов внешности. Демон и бородатый эльф. Знакомство с доблестью. Познание мира. Встреча Киры на ее истязании. Глава 4. Осознание ГГ своих предпочтений в сексе и изменений в себе. Постановка принципов. Вычисление предела смертных по добыче энергии. Первое посещение торговли. Знакомство с гордыней. Встреча во сне Морриган, которая оказалась извращенкой, ну, на взгляд большинства людей 21 века и ГГ. Да, ГГ пока еще не Скоробчен. Спор, спарринг и вмешательство Флимит. Глава 5. Наводка на Парвина, мучителя, помог праздность. Битва со страхом, контрактором Парвина, на территории домена страха. Фееричное завершение. Глава 6. ГГ замечает первые признаки своей ненормальности относительно остальных демонов. Узнает о смерти Илаи, выслеживает Парвина, пытается найти способ его грохнуть. ГГ пожирает первую душу, Парвина, в метаниях после, понимает, что ему нужна цель или хотя бы направление в жизни. Слышит зов мага. Глава 7. Встреча ГГ, Кира и Эрин. Въезд ГГ в ситуацию и предложение об одержимости. Подготовка. Создание зачатка домена на основе из черного цветка. Воплощение куклы. Подселение в тушку Эрин. Глава 8. Первое появление Фергюса. Лечение Эрин. ГГ постигает все методом дедукции и тыка. Грубый визит храмовников. Лечение Эрин. Глава 9. Наблюдение за куклой. Общение с Эрин. Исследование. Тяжелый бой в реальности. Новое покушение на Эрин. Начало развращения, так как тушка рыжей более-менее выздоровела. Глава 10. Эрин пробует кадрить мамзелли. Странный финиш. Подслушанный разговор отца с матерью Эрин. Глава 11. Улучшение куклы. Начало постройки дарка. Пирсинг Эрин. Первый залп ГГ. Страх Эрин. Глава 12. Показ публики гения от воинских искусств Эрин Кусланд. Тренировочный спарринг с морской волчицей. Глава 13. Жизнь до канона и первые признаки его начала. Появление шмоток, броня и меч. Первая обкатка нормальных навыков против бандитов. Глава 14. Штурм замка Кусландов. Спасение читы Кусланд и отправка их куда подальше, дабы не ломали удобный канон. Глава 15. Латеринка и Астагар. Найден способ постоянного малого проявления воли Михаила в реальности. Встреча с Дунканом и королем. Небольшое расследование самой скверны и ее истоков. Глава 16. Признание Эрин по собственному желанию в роли ведомой в дуэте с Михаилом. Поход в дикие земли в компании смертников. Встреча с Морриган. Битва, если это можно так назвать, с Flemmet Metal. Глава 17. Посещение торговли, признание гордыни неких заслуг Михаила, в связи с чем он наконец представляется, Балхнир. Ритуал серых стражей, прорыв на вершину башни Ишала, внезапное предательство Лагейна. Глава 18. Мясорубка на вершине, прилет Flemmet и лечение после. Глава 19. Присоединение Морриган к новообразованному отряду прекрасных пафосных светлых серых стражей в походе супротив мирового зла. Поиски Михаила и эксперименты. Воплощение охотника и его сна. Отряд приходит в Латеринг. Внезапное, как для отряда, так и для Михаила, появление Лилианы. Глава 20. Собеседование соискателя на вакансию возможного смертника в отряд супер-мега-крутых серых стражей. Лилиана присоединяется, видя ночью сон с Михаилом. Рассказ о прошлом. Зов о помощи от Киры. Глава 21. Спасение семьи Марена. Лечение Киры. Первая нормальная порция Тиармаги. Первое почти полноценное воплощение в реальности Михаила. Глава 22. Прощание с Марена и уход обратно в тень. Кукла преподносит сюрпризы. Михаил скатывается у горы экспериментов. При возвращении к отряду узнает, что они топают в лес Брисилиан, захватив Стена. Вечером происходит нападение порождений тьмы. Глава 23. Отбили нападение. Странный кошмар Лилианы. Артефактная дискуссия ведьмы и демона. Морриган ведь достаточно молода и не успела зачерстветь, а сверху просто маска поведения, да ну, бред же. Глава 24. Закончен в черновом варианте Дарк. Эрин между делом рассказала отряду о природе Михаила и его пороке, похоти. Остановка в деревеньке Грязь. Визит в домен безумной похоти и ярость ГГ, приведшая к проблемам. Глава 25. Битва против Совета Грехов. Рождение в пылу сражения и на волне дикого вдохновения Астарты, Керриган и Артериаса. Рукотворный шторм Михаила и аномалия, уничтожившая кусок тени. ГГ и компания превозмогли. Глава 26. Разбор последствий. Снова. Тройничок Эрин, Лилиана и служанка. Чувства Лилианы и бестактный трактор Михаил после. Запуск Содома. Внезапное пробуждение Сары Керриган. Глава 27. Дипломатия по-михаиловски с Сарой. Добровольное подчинение и первичное обустройство последней. Создание пилонов. Следующий шаг от Мият. Тройничок Эрин, ГГ, Лилиана. Зачатки навыков воплощения у Эрин. Откуда? Странное поведение Сары. Глава 28. Разгребание дел в тени. Немного самовнушения ГГ. Наблюдение за Лилианой. Контракт с пришедшей в себя Кирой. Глава 29. Просвещение Эрин на режиме банкой. Если совсем жопа будет, с большой буквы. Осмотр Морриган, артефакт пирсинг теперь и у нее. Встреча с Далийским патрулем. Шисерон не так проста. Глава 30. Эльфы, Затриан, принесите мне сердце. Нападение на Содом в тени высшим демоном Тхараной со свитой. Успешно отбитое нападение. Михаил, случайно, во время секса с Эрин, рвет к чертям завесу, вырывается в реальность. Глава 31. Адаптация к реальности. Встреча отряда и Михаила во плоти. Некоторые проблемы и способы их решения. Встреча с оборотнями. Глава 32. Продвижение по лесу. Небольшие стычки. Обкатка отряда в боевых условиях. Небольшие исследования. Пара переговорщиков-оборотней. Глава 33. Туманный барьер. Поиск способа проникнуть в сердце леса. Внезапная и неканонная стычка с целой бандой магов-отшельников. На Михаила цепляют какую-то гадость проклятия. Отряд чуть не порвали. Глава 34. Лечение, разговоры у костра, планирование. Лилиана сильно ранена, ГГ не в кондиции, нужна помощь извне. Глава 35. Вызов Астарты, починка ГГ и случайно разорванной завеса. Лихорадочное затыкание сливного отверстия. Под конец визит хозяйки леса, пришедшей на разборки. Глава 35. Чудеса дипломатии. Хозяйка леса приглашает в гости. Подлатали Лилиану, поговорили по душам с Морриган. Глава 36. Логово оборотней. Договор с хозяйкой леса. Странное состояние Лилианы. Создание переговорной и уход ГГ обратно в тень. Глава 37. Полноценные переговоры с хозяйкой леса. Безумный план. Взорвавшийся Элувиан. Создание переговорной. Возвращение Михаила в тень по служебной необходимости. Глава 38. Вопросы, требующие внимания. Создание Мардина и Целителя. Внезапное нахождение Лилианы в Содоме и отправка ее духа обратно в реальность. Встреча с изменившейся Кирой. Персонажи, упоминаемые в фанфике. До 39 главы. Михаил, главный герой, был человеком, стал демоном, похоти, как и почему не знает, да и пока не парится. Развивается, имеет некие принципы, остается большим человеком, чем даже некоторые человеки, являясь при этом энергетической сущностью, питающейся пороками людскими. Играл в первые две части, да, знает примерно о сюжете следующий. Пришел из мира 2050 г. Плюс способности, воля, эмпатия, пополнение энергии из похоти, воплощение, контракты сделки, потоки мышления и внимания, ограниченная телепатия, познание, навязывание своей воли младшим демонам. 8 кманы в момент 2 главы, 13.5 к на момент 38 главы. Миган, первая магиня, в сон которой попал ГГ, на момент начала произведения. Грудь 1.5, чуть угловатая фигура, ботаничка, носит очки. Она же натолкнула его на его место пребывания относительно фэндома. Дервин, в него влюблена Миган. Больше инфы нет. Илая, эльфийка-подросток, жертва обстоятельств и мудака, а также поспешности ГГ. Первая мотивация к активным действиям у того же ГГ. Убита антиванскими воронами после усмирения. Дариан, первый чародей в круге антивы. Парвин Джуд, старший чародей в круге антивы. Преподаватель Тиармаги, друг Дариана, сильный маг. Сначала неудачно попытался насильственно склонить Илаю к антиму, затем мучил девушку во сне. Вероятно, ждал, пока та созреет и не запросит пощады. Вмешательство ГГ и его совет поставили на этом крест и, подчищая хвосты, Илаю сначала усмирили, а когда не помогло, заткнуть, убили. Королева, немного мазохистка и извращенка из правящей верхушки. Женщина в возрасте 30 с хвостиком, высокая, статная брюнетка. Дух доблести, помогает магам во время инициации, немного помогает ГГ по-первых. Кира Драун, на момент первой встречи, молодая девушка в магической робе, светлые волосы, собранные в короткий хвостик, милое лицо, большие карие глаза и тонкая женственная фигура. Во время истязания знакомится с ГГ, любопытно, немного наивно, осторожно, заключает маленькую сделку по обмену инфой, удачную. Девушка остается впечатленной. Затем выяснилось, что она ученица Винны, подающей надежды целитель. Вследствие контакта с ГГ заинтересовалась демонологией, что и поспособствовало заключению контракта между ГГ и Эрин. На тот момент ее резерв был в 350 уф. Амелу, девушка 16 лет, учащаяся на 2 курса младше Киры, общительная, веселая, физически здоровая, занимает первое место среди учащихся в своей возрастной группе. Преподаватели ее хвалят и пророчат великое будущее. Потенциально очень сильная чародейка, но с храмовниками она почему-то не в ладах. Балхнир, демон гордыни состязания, главный контакт ГГ с торговли, информация, некие задания, все о нем. Силен, разумен, много знает, опытен. Адриан, некий сексуальный интерес у некой Лали, что сразу заметила ГГ в своем сне. Морриган, ведьма из диких земель, одна из множества дочерей Флимит, спортивного телосложения, из сине-черные волосы, острые скулы, второй размер груди, янтарно-золотые глаза, на тот момент горделиво и чуть заносчиво. Впоследствии меняется характер и поведение, как и ее мощь как мага. Флимит, старая кошелка, которая постоянно спускает ГГ с небес на землю. Клара, член круга магов, лет 30, с пышной копной каштановых волос, мягкими чертами лица, серо-зелеными глазами и мягкой женственной фигурой с аномальным 4-м размером груди. Просто попадалась пару раз во снах. Эльфийка-анальщица, миниатюрная кореглазая шатенка 20 лет, не маг, любит изнасилование и анал. Связь с ней ГГ потерял после вселения и ищет до сих пор. Шхас, демон нетерпения, выглядит как сиреневый кобальт-торговец. Информатор, но подешевле и пожиже Балхнира. Кот, жирный антропоморфный котоподобный дух женского полу на торговле. Кукла, изначально воплощенный фантом при сне охотника, образ взят из Bloodborne. Со временем менялась, Михаил дорабатывал напильником, сама эволюционировала. Хрен знает, что получилось. На данный момент является хранителем, смотрителем и распределителем домена Михаила. Способна к воплощению, разумна до безобразия, имеет второй боевой облик, в котором смогла даже поцарапать металл при вторжении той в домен. Алдрич, старший чародей-целитель, был временным наставником Киры. Барк, Мабари Эрин Даканона. Эрин Кусланд, тачка, Кхем, партнер ГГ, дочь Брейса и Элеоноры Кусланд. До встречи с ГГ на нее было совершено покушение, оставшееся незамеченным, все списали на несчастный случай. Виноват был Логейн. На момент знакомства с ГГ находилась при смерти, существуя лишь за счет магии Киры и Алдрича. Сейчас энергетический, да и просто физический мутант стараниями Михаила, что лез своими кривыми ручками всюду, куда мог, сильна, быстро, выносливо, имеет ограниченную магию, постепенно переходит в энергетическую форму, хрен знает как, у Михаила всегда так, и вопреки изначальному соглашению, заключенного при вселении Михаила, считает себя подчиненной Михаила, искренне благодарной, Брайс Кусланд, Тейрнхайвера, а значит один из самых влиятельных дворян Фирилдина, воин, имеет двух отпрысков, довольно адекватный товарищ, ну, кроме антипатии к магии, благодаря чему чуть не потерял дочь, Эрин, Элеонора Кусланд, Тейрнхайвера и супруга Брайса Кусланда, довольно эпичная дама, под стать мужу, воин, или наоборот, кликуха, морская волчица, также не любит магию, на чем и почти погорела ее дочь, Фергюс Кусланд, брат Эрин и очень мутный тип, воин, занимался внешней и внутренней разведкой при отце, силен, могуч, пахуч, волосат, есть мозги и нет предубеждения к магии вследствие дружбы с магом, Олдос, старый маг Кусландов, слабоватый вообще почти ни о чем, погиб при штурме замка, Нэн, бывшая няня, главный повар и не только, погибла при штурме, Милал, настоятельницу церкви при замке Кусланд, погибла, Гилмор, победитель турнира воинов, вассал Кусландов, сильный и преданный, погиб, Анна Майрл, первая, полноценная Юри победа у Эрин, Шатенка, хрупкого телосложения, с четко очерченной небольшой упругой грудью, тонкой талией и волосами до плеч, аристократка, ботаничка, Джори, Давид, НПС которые померли, Ринденхау, канонное описание полностью соответствует, Гугл в помощь, ГГ, Логин Мактир, если и не гениальный, то просто отличный боевой генерал и полководец, выходец из простолюдинов, пробил себе путь до Тирна сталью и умом, герой войны, великолепный логист, в чем и кроется секрет множества его побед, по неизвестной причине устроил два покушения на Эрин, как предполагает Михаил, предал под Остагаром короля, чинит препятствия серым стражам, нахначив их крайними, объявил себя регентом, чему многие недовольны, в общем, крайне занимательная, противоречивая и многогранная личность, Алистер, бастард короля Мэрика, сводный брат Кайлана, воин, второй уровень, после башни вышел на третий, храмовник, серый страж, воспитывался сначала Эрлом и Эмоном, затем церковью, в данный момент прикидывается простым и недалеким веселым дурачком, увлекается магией, просто хобби, обладает обширными знаниями, начальное аристократическое образование Фирилдина, подготовительный курс храмовника, включающий в себя как воинскую подготовку, так и тактику противодействия магам и демонам, полная подготовительная база серых стражей, чудовищный потенциал, с уже сейчас отличными навыками щитовика, резня на башне и шала это наглядно иллюстрирует, наблюдателен, осторожен, контролирует свои эмоции, старается выглядеть недалеким и веселым рубаха парнем, из минусов, бежит от любой власти и командования, не потому что не умеет, просто не хочет, Шисерон, Далийка, разведчик и лучник, второй уровень мастерства, после башни третий, один из возможных протагонистов, сложно сказать сколько ей лет, но точно не девочка, молчалива, профессионально, холодна, мастер скрыта, честна и по-своему благородна, плохо разговаривает на всеобщем, не имеет на лице волослин, пока что темноватая лошадка, Лилиана, бард-убийца, шпион и просто милая рыжая монашка, что у нее в голове, не знает даже Михаил, третий уровень мастерства, владеет луком, парными мечами и словом, убивает одинаково хорошо всеми тремя способами. Когда-то была одним из лучших бардов Орле, ходила под Марджалайн, вследствие неприятной истории, была предана и бежала. Это заставило ее многое переосмыслить, а в приютившей ее церкви отдохнуть телом и душой. После, получив послание свыше, присоединяется к отряду Эрин. Темная лошадка номер два, вроде добра и мила, а дневник отчеты пишет и персонально подобранные яды на всех имеет. Стэн, безрогий кунари, бугаеныш 2,5 на 2 метра. С печатью суровости на сероватом лице, описание из Вики вам в помощь, Марена, бывший старший чародей круга магов Кирквелла, мужчина с явственной сединой в русых волосах, Нора, отступница, жена Марена, шатенка с короткой стрижкой, невысокого роста, с третьим размером груди, гетерохромия, один глаз карий, другой голубой, да средний магический резерв, контрабандистка до событий с Кирой, имела 3 детей, Ферина, Майя, Ульт. Последний погиб при попытке штурма круга Кирквелла. Ферина, старшая дочь Норы, 20-25 лет, шатенка, голубые глаза, уровень, чародей. Майя, младшая дочь Норы, 15-18 лет, шатенка, карие глаза, уровень, чародей. Охотник из Ярнома, суперфантом, на грани становления полноценным демоном, имеет искру низшего демона, первый в своем роде. Был воплощен для эксперимента и впоследствии доработан сначала куклой, потом охреневшим от этого Михаилом, потом снова куклой. И как-то раз Михаил мимо пробегал, походя пару штрихов добавил, потом опять кукла-перфекционистка допиливала лобзиком. Ну, вы поняли, еще одна непонятная хрень, которая неизвестно во что превратится в конце. В данный момент охотник, не осознающий собственного «я боец прорыва», предпочитает ближний бой, орудует косой пилой, способной трансформироваться в короткую и длинные версии. Есть пистолет-дробовик, но слабо воплощенный, лишь на ошеломить годится. Обитает в Ярнаме и выходит из него редко, лишь для боя по указке Михаила. Предназначен для зачистки кучи мелочей и одиночных средних супостатов. При поддержке обитателей Ярнама может добавить много головной боли даже опытному, разумному демону среднего круга. Правда, недолго. Сара Керриган, воплощенный образ по одноименному персонажу из вселенной StarCraft, отличается от оригинала более покладистым характером, нет определенной влюбленности и пока незнанием своей мотивации и цели в жизни. При осознании мира вокруг едва не рассыпалась на ошметки, но все же смогла взять себя в руки. На данный момент 37 глава, самое технологичное создание Михаила, огромный боевой потенциал, десятки выстреливших экспериментов при создании, развитый ум, способность адаптироваться и главная фишка, поддержка вокруг себя фантомов-зергов и их вывод на новый уровень угрозы. Пока даже не нащупала все грани своего потенциала. Астарта, демон, воплощенный ГГ, отличается от остальных развитой сенсорикой, завязанной на ее третий глаз, но заплатила за это глубинное познание. Атакующий арсенал состоит из воплощений крови и костей. Также имеет улучшенные способности по манипулированию душами смертных. Пока, 37 глава, это проявляется лишь в способности выдергивать архитекторов сна из их снов и доставлять в Содом. Артериас, воплощенный по одноименному образу из мира Dark Souls, сильный боец ближнего боя, безумен, трудно контролируем. Затриан, хитрозадый эльф, в своей мести сотворивший заклинание, достойное времен Орлатана, создал магических химер, способных к размножению из насильников дочери, прикрутил высшего демона в качестве регулятора и питания, и себя в качестве а почему бы и нет для собственной подпитки и продления жизни привинтил. Правит кланом довольно консервативно, осторожно, не любит шимлинов. Вроде даже мудр, но только лишь пока дело не касается оборотней. Жесткий, почти жестокий, эмоциональный, самый равный среди равных на собрании кланов далийских эльфов. Кайлан Тирин, король всея Ферилдина, женат на Аноре Мактир, дочери Лагейна. Не очень умный по жизни товарищ, водил шашни с императрицей Орлея, придерживался тупых героических планов битвы. Короче, мнение Михаила и автора вы поняли. Дункан, предыдущий командор Серых Стражей Ферилдина, крут, брутален, умен, харизматичен, жаль, но погиб. Администраторы Содома, пока лишь просто пронумерованы. Лес, замок, город и фантасмагория, первая, вторая, третья и четвертая соответственно. Белланрис, клан далийских эльфов с Затрианом во главе. Тхарана, классический демон желания, что по внешности, что по поведению, опытно, разумно, имеет приспешников разного порока, не владеет боевыми проявлениями, поэтому налегла на магию, достигнув в этом высокого мастерства. Вследствие проигрыша во время штурма домена ГГ, Содома, если точнее, подписала договор о ненападении и полных ответах на любые вопросы ГГ. Хозяйка леса, она же в образе волка бешеный клык, высший дух, плененный Затраном для ритуала обращения людей в оборотней. Стремится вернуться в тень, ибо уже начало деградировать. Асклепий, дух-целитель, созданный Михаилом для роли хила в группе, да и общего продвижения науки исцеления, как мало знакомый ГГ. Мардинсалус, воплощенный по образу и подобию одноименного персонажа из Mass Effect, с целью взятия на себя общего научного направления. Из особенностей, почти полное отсутствие навыков воплощения, зато разогнанные на максимум мозги и более тесное взаимодействие с уже воплощенными артефактами, пилонами и мият. Термины, упоминаемые в фанфике, до 39 главы. Тень, потусторонний мир, который соседствует с реальностью, мир снов, демонов и духов. Все живые существа, видящие сны в реальности, имеют с ним связь, и во сне попадают туда, но не полностью, и как правило не осознают себя в нем. Маги любой расы черпают по этой связи энергию, ману, и могут манипулировать ее, дабы нагнуть реальность вокруг. Имеет несколько мерностей, точное число неизвестно. Завеса – магический барьер, отделяющий тень от реальности. Вроде бы ее создал Солос. Серая хмарь – самая нижняя часть тени, ближе всего к завесе. Неоформленное пространство – еще более зыбкая и эфемерная, чем остальная тень. Воплотить хоть что-то стабильное в ней на какой-либо приемлемый срок тяжело, и то, все норовит рассыпаться, но в серой хмари легче отслеживать реальность и прислушиваться к ней. Сон – отдельное воплощенное архитектором место пространства. Зависит от воображения, воли и энергии архитектора. Существует по некоторым заданным архитектором правилам. Резкое и насильственное изменение вопреки правилам может привести к схлопыванию и пробуждению архитектора. Архитектор сна, создатель сна, его главный центр, стержень, задающий направление развития сюжета и правила. Зачастую это неосознанное действие и подчинено подсознанию. Это может быть как воспоминание, так и фантазия. Фантомы, выдуманные архитектором образы людей и животных, отличаются детализацией, зависит от правил сна. Детализация понимается как просто прорисовка всякой мелочи, к примеру, во снах архитектора, книги на полках имеют название, за окном неразмытая хрень, а четкий пейзаж, так и отдельной характеристикой воплощенного образа. Чем выше детализация, тем образ крепче и лучше выполняет заложенные в нем функции. Стул не развеется от того, что на него сели, оружие лучше начнет резать, щит станет крепче и т.д. Зависит как от воли, так и проработки, а также качество затраченной маны. Воля – комплексная способность влиять на реальность и нереальность вокруг. Прямой контроль эфемерной и не очень материи. Характеризуется контролем, детальностью и силой. Контроль – тонкое оперирование маной, подводка нужного количества к действующим образом, возможность точного дозирования, удержания маны и т.д. Детальность – чем больше одномоментных, продуманных, созданных деталей в затребованном, какого цвета, какова фактура, чем пахнет и т.д., тем меньше требует затрат. Сила, каким объемом энергии на единицу времени можно оперировать. Уф, одна условная единица воли, уф, требуется для простого движения внутри среднего сна обычного человека. Минимальное и неделимое количество внутренней маны, что смог уловить ГГ. Внутренняя мана, энергия, переваренная демоном духом, его жизнь и возможность менять все вокруг, отличается пропиткой, присущей хозяину эмоциями и качеством. Внешняя мана, непереваренная мана, нейтральная, не подконтрольна без вливания внутренней. Эмпатия, способность понимать то, что чувствуют другие, в дальнейшем развитии дарует и контроль над чужими и собственными эмоциями. Четверка, четвертая ось ординат, хотя по факту пятая, но ГГ об этом не подумал, по которой двигается ГГ и демоны, перемещаясь в тени между воплощенными доменами, снами, вырванными кусками реальности и т.д. Фальш – некое ощущение неправдоподобности образа у обитателей тени и некоторых магов. Все созданное демонами и духами несет фальш в той или иной мере. Чем ее меньше, тем круче, лучше и выше мастерство создателя. Лишь у вырванных кусков реальности в тени нет этого ощущения. Концепция – это определенное и заданное кем-либо правило или свойство, действующее и применимое как на определенном объекте, так и на местности. Зависит от воли и количества уф. Предел – некое конечное количество энергии, которое можно получить со смертного во время кормления демона. У всех разное, зависит от предрасположенности к пороку демона, и еще хрен знает от чего. Энергия восстанавливается со временем, и потихоньку отодвигает предел все дальше. Детализация тени – подпитка воплощенных в тени образов самой тенью, для придания им большей реальности и детализации. Зависит от того, что есть в реальности, и во что верят залетные архитекторы. Коллективно-бессознательное, договор, некий воплощенный договор, подписываемый двумя духами-демонами, при нарушении которого можно потерять много внутренней маны. Теневой портал, природный, если это можно так выразить, либо созданный по неким параметрам портал межвоплощенных кусков в тени, позволяет путешествовать по тени без использования четверки, но требует неких уже существующих троп, случайных флуктуаций и искривлений пространства. Торговля – воплощенный домен алчности, созданный для торговли меж обитателями тени. На нем запрещены сражения. Элы – валюта торговли, особым образом кристаллизованная внутренняя мана. Демоны и духи делятся на тех, кто может управлять своим пороком, и теми, кем управляет порок. Первых называют разумными. Эоны мерила расстояние в тени. ГГ пока неизвестно сколько и как. Познание, способность демонов-духов понимать и узнавать что-либо в воплощенных и не только образах. Их свойства, строение и т.д. зависит от воли. Сонная пелена, пониженное критическое восприятие и неосознание сна вокруг у архитекторов. Градация круги, демонов, низшие от 500 до 1000 уф, средние от 1000 до 5000, высшие от 5000. Разумный и неразумный, раб своего порока, отличаются умом и силой воли, не зависит от круга. Высший способен на 300 одновременных желаний для воплощения. Ки – энергия выносливости у воинов. Владение ки – воинских искусств, если по-игровому, можно разделить на 4 ступени. Первое – общеукрепляющие, слабые навыки. Второе – редкие усиления и выходы за физические пределы тела. Третье – долговременные и мощные навыки, зачатки приемов с выплеском ки наружу в атаках. Четвертое – сила, мощь, ломание законов реальности об колено. Классическая школа колдовства, магия круга, маг оперирует четкими описаниями и выверенными схемами, цепочками и кругами рун, получая заклинания с заданными параметрами и минимальными энергопотерями и высоким КПД. Не классическая магия, древняя, не традиционная, маг воздействует на ману образами и эмоциями, мысленным контролем. Руна – это когда-то подсмотренная в энергетическом спектре природная или не очень аномалия, состоящая из переплетения потоков маны из мира тени. Алфавит только основных рун насчитывает более 200, а расширенный переваливает за 2000. Мият – многоцелевое измененное ядро демона. Первая серийная, удачная поделка Михаила, призванная залатать дыры в его проектах, определенного внешнего вида не имеет. Применение куча, по сути это недоразвитый демон, запрограммированный на выполнение определенных функций, имеет зачатки когнитивных функций на уровне даже меньше, чем подсознание, ограниченных своей специальностью, небольшим реактором по выработке и переработке энергии, связью с пользователями и навыками воплощения и поддержания уже воплощенного, опять-таки в сфере своей специальности. Потенциал улучшения почти выработан. Пилон – следующее логичное развитие мият. Форма – пилон протоссов, откуда и название. Лишен даже тех остатков когнитивных функций, что есть в мият, обладает меньшей мощностью и глубиной воплощения, но более универсален. Сам по себе может лишь поддерживать уже воплощенное, но в связке с пользователем способен на универсальное воплощение всего, и вся с ограничением на детализацию. Обладает памятью, возможностью примитивного программирования в процессе работы, в отличие от мият, которых возможно лишь перепрошить, по сути разбирая до основы. Проект сырой, имеет неизвестный потенциал развития. Аншалок, усыпальница для древних эльфов, расположенная в центре леса Бриселиан. Элувиан, магическое зеркало, являющееся своего рода порталом для мгновенного перемещения по всему Тидасу, и не только. Глава 39. Суматоха. Небольшая, белая квадратная комната, стены которой состояли из чего-то, напоминающего металл, была обставлена очень скудно, будто в духе допросной комнаты из какого-то фантастического сериала-детектива. Тем не менее, я посчитал это место самым оптимальным для будущего разговора с новорожденным Мардином. Точнее, с еще нерожденным. Видимо, я где-то просчитался. В данный момент, будь у меня настоящее тело, оно бы покрылось бисеринами пота, а сердцебиение зашкаливало за все нормы. Слава силе, что я демон, и мне на такие нюансы пофиг. Только вот трудности моего положения это не отменяет. Что же пошло не так, когда зародыш сферы начала трескаться, сигнализируя о скором появлении нового подчиненного? Надеюсь, пришлось по-быстрому обустраивать пространство вокруг под беседу, которая даже предполагалась очень тяжелой. Все же выход за пределы своего сна, осознание себя не собой, это довольно тяжелая процедура, алгоритма действий, который я не подобрал. Сара, кукла, Артериас, их случаи были очень различны и подходы к ним различались. Последнему, к примеру, вообще ничего не потребовалось, так что какой-то общей инструкции придумать не получалось. Вот и приходилось готовиться ко всему. Что же, не зря. Стоило окончательно разрушиться оболочке, как во вспышке света начали проявляться контуры соларианца. В тот же момент мне пришлось вмешаться, так как это попыталось рвануть ко всем чертям. Я буквально вцепился всей волей в новорожденного воплощенного, стабилизируя его и не давая расползтись, а противоречия и парадоксы на каком-то концептуальном уровне продолжали множиться. В какой-то момент пришло осознание, что моих возможностей не хватает. Слишком мало желаний я могу воплотить одновременно. Не хватает вычислительных мощностей, так сказать. Пришлось нивелировать просто огромным количеством энергии, и чем дальше, тем больше требовалось. Словно я пытался магниты одного заряда соединить, чем ближе друг к другу, чем больше вкладываю сил, тем выше сопротивление. Это противостояние шло уже минут 10, и мне даже не хочется думать, сколько энергии я на это потратил. Если бы не первоначальные большие затраты, да мои слабые надежды, давно бы бросил попытки стабилизировать Мардина. Ведь знал же, что попытка тащить ученого из фантастики в фэнтези плохая идея. Его попытки осознать самого себя и мир вокруг приводит к постоянным ошибкам и вылетам, так сказать. А еще не нужно было сразу в него загружать все, что я знаю о мире вокруг. Теперь вживую наблюдая попытки компиляции нового кода, я понимаю это отчетливо. Нужно было все давать постепенно. Все мы крепки задним умом. Только терять уже столько затраченных ресурсов не хотелось очень сильно. Вот и сидим мы в этой комнате без движений, так как вся работа происходит в невидимом даже для низших демонов спектре. Только фигура Мардина то расплывается, то снова обретает четкость. Одно радует. Даже если все закончится фатально, эксперимент нельзя отнести к провальным. Я, кажется, нащупал путь более-менее нормального пробуждения воссозданных. Но как же жаль, это безумие. Внезапно в комнате послышался тихий и словно отдаленный голос Мардина, хотя его губы и не двигались. «Хаэм», он заговорил, «неужели получится его вытащить? Поднажмем, добавим энергии», буквально насильно сливая его столь разноплановую начинку. В ответ пошел уже более упорядоченный поток образов с проявлениями противоречия. Будто он спрашивает, «Ладно, это странно даже для меня. Я, тень, демоны, жнецы, вот черт». Только что почти его потерял. Его я едва не рассыпалась. Пришлось не просто править концепции друг относительно друга, а вносить новую информацию прямо в ядро, что неожиданно отлично сработало. ХМ, эффект массы, Мардинсалус, соларианцы, люди. Так, теперь уже что-то вырисовывается. Новообразованный воссозданный отодвинул в сторону все, что касается тени, взявшись переосмысливать тот костяк, образ на который я и ориентировался. Внезапно, будто по щелчку пальцев, структура самоупорядочилась, уже не требуя усилий на ее стабилизацию. По инерции некоторое время еще держал его в тисках своей воли, затем отпустил, готовый в любой момент снова вмешаться. Процесс был далеко не завершен, это отчетливо видно, но вот рассыпаться он уже не стремился. В его сознании мелькали детали истории масс-эффекта, какие-то отдельные кадры, а также странные соларианцы вокруг, которых я не вкладывал, и события, которые я не вкладывал. Та же история, что и с Сарой Керриган. Мозг, или что там у демонов, начал додумывать пустоты, ориентируясь на уже существующие. К примеру, Долотрессу Мардина я не помню, как и его детство, а он уже вспоминает время обучения, когда Гор еще не маячил на горизонте. Оказывается, это занимательный процесс. Я упустил его с предыдущими воплощенными, не наблюдал в режиме онлайн, так сказать, поэтому то, что сейчас происходит для меня ново, Мардинсалус, его фигура окончательно стабилизировалась, но вот внутренние процессы еще не завершены, даже взгляд затуманен, а воли не чувствуется, она вся направлена внутрь. Что же, пора покинуть дров в костер, то, что отверг образ, те данные о мире тени вокруг, обо мне, краткое изложение ситуации, снова вкладываю одним большим пакетом информации, теперь это уже ляжет на сформированный образ и, по идее, не должно рвануть, как грозилось в начале. Нет, я не Мардинсалус. Стремительно кипение парадоксов внутри едва не привело к гибели, но он справился сам, я даже не успел волей вмешаться. Пакет развернулся и в сознании воссозданного словно взорвался фейерверк. ХМ, а я ведь едва успеваю за его ходом мыслей. Как минимум в одном эксперимент удался, скорость обработки информации просто зашкаливает. Воплощенный по образу, его взгляд прояснился и он медленно осмотрелся. Попутно я почувствовал первые ростки его воли и попытки познания, слабые, инстинктивные. Наконец, он посмотрел прямо на меня, сидящего на стуле напротив него. Создатель, это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта. Зачем, ХМ? Странный вопрос, что именно зачем? Мне интересен ход его мыслей, пока провожу более детальное сканирование. Похоже, все-таки не придется заново начинать, он уже не стремится в любой момент раствориться. Хотя, с тем количеством энергии, потраченной на него, Это был бы нехилый взрыв. Эту грань точно бы неплохо тряхнула. Тем временем, соларианец уже довольно бегло заговорил. «Зачем меня воплощать? Это нелогично. Странно. Образ мысли не подходит под требуемую задачу. Багаж знаний не подходит, так как я не знаю ничего, что должен знать настоящий Мардинсалус. Лишь суррогат, призванный замаскировать дыры. Сознание также пострадало». Многое утеряно под давлением новых фактов. Образ исказился. Я уже не тот Мардинсалус. Соответственно, зачем прикладывать такие усилия ради того, что и так можно воплотить, но уже на чистом листе? Не вижу смысла, не понимаю. И глазами хлопает. Ждет ответа на тираду, которую выдал секунд за 10. Он уже не считает себя Мардином. Интересно, остальные хоть и изменились с пробуждением, особенно Сара, но не настолько, чтобы открещиваться от имени. Задачу, и что же ты понимаешь под задачей? Ученый нужен для того, чтобы изучать, разрабатывать, адаптировать, перерабатывать, накапливать и применять знания. Раса энергетических существ, технологии на основе нового вида энергии. Наука – это область деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путем сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации критического анализа. На этой основе выполняется синтез новых знаний или обобщения, которые описывают наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно-следственные связи, что позволяет осуществить прогнозирование. Те гипотезы, которые описывают совокупность наблюдаемых фактов и не опровергаются экспериментами, признаются законами природы, а не эта магия вокруг. По мере его монолога, завершались и внутренние процессы, поэтому я не встревал. Он окончательно пытался сформироваться. Время. Вам не хватает времени и концентрации на познании. Нужен тот, у кого есть и первое, и второе. Нужен ученый. Но зачем воплощать по образу уже существующего? Причем из столь непохожей обстановки, что без вмешательства я бы просто не родился. ХМ. Тень влияет на создаваемый объект. Кто еще участвует в создании нового обитателя тени? Является ли система демон-создатель или демон-сотворенный замкнутый? Нужно проверить. И после этого ты спрашиваешь, почему я тебя создал по образу Мардина? После того, как ты буквально за минуту своего существования сформулировал и задал один из самых главных и интересующих меня вопросов. Вопрос, на который не то что ответа, а даже намека на его существование нет в голове Сары, моего самого адекватного воплощенного, а о простых демонах вообще молчу, склоняю голову в бок, насмешливо прищуриваясь. ХМ, возможно, несовершенство процесса сотворения, недостаточная концентрация и проработка деталей. Мардин принялся ходить туда-сюда по комнате, потирая подбородок. Чем больше проработан образ, тем надежнее и предсказуемее результат. Если использовать уже существующий, само подсознание подкорректирует огрехи. Внезапно он остановился и посмотрел на меня. А у демонов есть подсознание? Не у всех разумных видов есть настолько ярко выраженная разбивка психических процессов на сознательное и подсознательное. ХМ. Он сложил руки на груди, снова расфокусировав взгляд. А откуда я это знаю? Создатель заложил только то, что знал сам, а знания по биологии ханнеров в них не входит. Или входит? Снова быстрый осмотр меня с головы до ног. Я покачал отрицательно головой. Значит, это мои знания, которые я считаю верными, не верны, так как придуманы мною самим. Или не придуманы, а получены тогда откуда, если система создания не замкнута? Да, теперь это имеет смысл. Вот ведь сила побери. По мере его рассуждений формирование окончательно закончилось, жизненные процессы упорядочивались, ядро спряталось в непроницаемую оболочку его «я». А вот мыслительные процессы и вычислительные мощности, если эти термины применимы, все больше освобождались и просыпались, так сказать. Если вначале я поспевал за ходом его мысли, мог отслеживать откуда и куда вели ассоциативные цепочки, то сейчас, с помощью познания, могу выхватывать лишь отдельные фрагменты. Скорость, лаконичность обдумывания всей мысли разом, а вот теперь и многопоточность пошла. 7. Мать его. Потоков мышления разом на все той же безумной скорости. Так, а я не переборщил, создавая этого монстра, ты уже отвечаешь на вопросы, которые сам себе задаешь. Я хлопнул по коленям и встал со стула, что испарился через долю секунды после этого. Пожалуй, ты акклиматизировался. Теперь главное, что делать будешь. Как ты, наверное, уже заметил, никакого либо поводка, непрописанной программы лояльности в тебе нет. Неверно, перебил он меня. Есть довольно мощная мотивационно-природная привязка родитель-дитя или в данном случае создатель-создание. Судя по переданному образу, какой же удобный способ общения, вы не осознаете этого. Теория подсознания, участвующего в процессе воплощения, косвенно подтверждена. Он кивнул собственным мыслям. Эта связь стоит в основе ядра, над и под каркасом психики, вмешиваясь в мыслительный процесс. Подтверждена теория наличия подсознания у воплощенных. ХМ. Так, стоп, я понял тебя, привязка все же есть, но, конечно, я буду работать на вас, создатель. Куда мне еще пойти и главное, зачем? Если ваши предположения верны, что требует экспериментального подтверждения, я не представляю из себя грозную боевую единицу в прямом столкновении. Все, что было можно, переведено в сторону мыслительного процесса, а питание лишь полностью нейтральной энергией приводит к затруднениям в самостоятельных поисках пропитания. С другой стороны, нет никаких минусов в присоединении к вам. Даже оригинальный Мардин сошелся бы с вами характером, хотя и попытался бы усыпить и изучить столь занятный феномен. КХМ. А, понимаю, мне потребуется довольно многое, и я сам пока не знаю, что именно, но для начала. В голову сначала очень неуверенно, но затем все быстрее и четче потек ручеек мыслеобразов. Мииды, территория, процент энергии, требования знаний. Нет, не так, требования знаний. Вот, это уже получше. И с каждой секундой список все рос и менялся, вероятно, из-за того, что он уже занят своей работой, пусть и лишь мысленно. Стоп, есть мнение, что это будет самым частым словом в моем лексиконе при общении с этим индивидуумом. Ладно, эксперимент совершенно точно не провалился, посмотрим, к чему это приведет. Давай чуть притормозим. Сейчас у меня на носу довольно напряженная задачка, а ты хоть и получил краткую информацию по происходящему, но только краткую. Поэтому пообщаешься с куклой и Сарой, может, даже со Стартой, а затем уже предоставишь список всего, что тебе потребуется, а там, глядишь, и успеешь помочь с оборотнями. Ну, это слишком уж оптимистично. Понаблюдаю, как у него мозги варит, а то одно дело запоминать информацию, другое дело высчитывать новую. Хотя начало однозначно радует, ведь он уже переплюнул всех остальных, но вдруг это случайность? Ох, как же не хочется обманывать собственные надежды. Изменение целой расы, пусть и в малом объеме, это будет интересно. Я согласен. Как мне попасть к главному распорядителю? К кому? Недоуменно смотрю на Соларианца. В ответ получаю такой же взгляд. К кукле, она ведь главный распорядитель домена. Он медленно и несинхронно моргнул. А, ну да, к Хем, почему-то стало немного неудобно. Пойдем, я перенесу нас в сон охотника, а там уже есть сеть порталов по домену. Да, главный минус, способности Мардина по прямому воплощению просто безбожно занижены. Ни боевых навыков, ни даже способности ходить по четверке, его уровень чуть превышает обычную душу смертного, попавшую в тень. За такие мозги приходится платить. Как бы я ни старался это выправить. Равноценный обмен, мать его. И словно слыша мои размышления о несправедливости мира, пришел сигнал о завершении инкубационного периода у зародыша нового духа. Во время, блин, по-быстрому сплавил Мардина на куклу, попутно намекнув последней присматривать за новеньким. ПФ, как будто она сама не сделает этого. Она же параноик в отношении защиты домена. Ладно, сейчас не об этом, у меня и другие дела имеются. С этим будущим подчиненным проблем не ожидается, так как в нем минимум экспериментов, и он являлся уже типовым представителем новорожденных демонов моего производства. Грубо говоря, создан по лекалам Астарты, с минимумом дополнений, в частности с источником питания. Если, а точнее, когда все пройдет отлично, можно будет вести речь о потоковом производстве демонов среднего круга, заточенных под определенные задачи, лишь бы домена хватило. Он ведь не резиновый. По нашим с куклой прикидкам, еще 5-6 подключений центр домена выдержит, и то лишь по причине колоссального развития с момента его основания. Дело даже не в размере резерва энергии, а в самом количестве связей с сердцем домена. Без связи нормального контроля и привязки создатель-создание, как метко окрестил это Мардин, ждать не стоит, да и жрать новорожденным будет нечего, точнее только с помощью конвертации из похоти, что несет дичайшие потери. Хотя фантомы посажены на запитку от мейдов, надо потом это обдумать. Пока же, неподключенных придется отпускать на вольные хлеба за пропитанием, как делают это многие демоны, но по совокупности причин меня это не устраивает. Вот и приходится создавать подчиненных постепенно. Ага, вот так я красиво обосновал свою лень и забывчивость с неспособностью нормально распоряжаться доступным временем. Это не я, дурья башка, фигней маюсь, а реальность диктует свои правила, ага. Тьфу, опять отвлекся. Может, в ругательстве Ирин есть зерно истины, демон занудства, да не, бред какой-то. Как бы то ни было, успел я вовремя. Возведя на скорую руку кабинет Киры вокруг уже трескавшегося зародыша, начинаю познавать происходящие процессы, сверяя с эталоном и просто для статистики. Кстати, почему именно это место пришло в голову первым? Странно, но сейчас это не важно, так как черная сфера зародыша наконец лопнула, а свет стал собираться в более плотную фигуру согласно заложенному образу. Это был мужчина, что для меня редкость, но при мысли о докторе-целителе-лекаре упорно-упорото. Подсознание ассоциативно выдавало кого-то мужского пола. Медсестры – это дело святое, но вот доктор зачастую мужчина. Не став бороться с теми тварями, что сожрали моих ментальных тараканов, отплясывал при создании от этого. В результате вышел образ мужчины средних лет с чистой кожей лица без следа бороды или усов, темноглазый брюнет, с тяжелым взглядом и спокойствием истинного самурая, острые скулы и будто вырубленные в камне черты лица, из необычного лишь черные вертикальные отметины полоски на лбу, расположенные дугой, отдаленно напоминающие далийские волослины, одетый в походный комплект одежды зеленых тонов и лесной тематикой с накидкой на плечах. По силам он соответствовал неопытному духу среднего круга, как и большинство моих созданий в той или иной мере. Создатель, дух произнес это глубокими баритоном и степенно поклонился, прижав согнутую правую руку к торсу. Изящно, не теряя достоинства, но и безоговорочно принимая свое положение подчиненного. Первому созданному мною духу потребовалось не больше пары секунд на завершение формирования и осознания обстановки. На примере от сорты, можно предположить, что он пока не осознает глубоких материй, не задумывается об окружающем, как пытался Мардин, он просто принимает все как есть. Поэтому и конфликтов в его структуре не возникло, поэтому он столь быстро опознал меня. Это уже после начнется этап размышлений, не сейчас. Ты знаешь, как тебя зовут? Последняя проверка целостности заложенного стержня личности. Да, создатель. Мое имя – Асклепий. С этим словом, по пространству прошла небольшая волна искажений, ознаменовав завершение всех процессов. Одновременно ощущаю зарождение его воли и первые признаки ее применения. Все в порядке. Прекрасно. Добро пожаловать в мир. Тебе предстоит много работы. Сначала займемся твоим обучением, так как я сам в нормальном исцелении не в зуб ногой. Я направлю тебя к двум смертным девушкам, Майе и Ферине, начнем с них. Учти, я не предупреждал их о тебе, так как в будущем твоей задачей, кроме непосредственного лечения, будет первый контакт с разумными, возможно даже вербовка. Они, конечно, уже обработаны, так сказать, да и мы расстались на кое-каких договоренностях, но для первого раза тебе подойдет. Майя в частности совсем неплохой лекарь, так что есть что подсмотреть и взять на вооружение, как прикажете. Дух внимательно следил за расхаживающим перед ним мною, не реагируя на глубокое сканирование познанием. Конечно, ты отправишься к ним после знакомства с остальными в домене, возможно, сначала захочешь что-нибудь подучить, или расспросить остальных. Я не тороплю, так как сам буду занят важным проектом. В общем, можешь идти. Рассеянно почесываю правый рог. Коротко поклонившись и передав мыслеобраз глубокого уважения ко мне, он растворился в воздухе, перейдя по четверке к центру домена, к кукле и Мардину. Что же, вот бы всегда так легко задуманное осуществлялось. Никаких нареканий, никаких проблем, никакой похоти и психов. Идеал, а не подчиненный в этом сумасшедшем мире. Верность и уважение с почтением ко мне лежит в основе его личности. Слово «честь» для него не пустой звук. Чужие страдания ему противны. Получилось откровенно хорошо. Посмотрим теперь на его инициативу и соображалку, в частности способность к обучению. По идее, его навыки заточены на исцеление всего и вся, но врожденные навыки – это не панацея, нужно полное понимание процессов и большого багажа знаний. Да, уже сейчас он может штопать раны от холодного оружия, даже руку остеченную пришьет обратно, но вот что-то тонкое и нетиповое, действуя иногда вопреки регенерации организма. Банальный вирус уже будет вызовом. Моим способом, ломать реальность об колено, он действовать не сможет, мощи не хватит. Поэтому, вспомнив о договоре о передаче знаний от семьи Марена, отправил Асклепия к сестрам, которых недавно совратила Кира. Есть у меня надежда, что дух... Нет, не буду говорить, дабы не сглазить. Если он все же не сможет с ними законтачиться, придется вмешаться, но не хочется. Целитель должен внушать доверие, и такой простой случай позволит проверить в деле целый комплекс качеств юного духа. Так что если все пойдет так, как началось, то есть отлично, скоро у меня появится квалифицированный целитель. Дай то сила. Тьфу-тьфу-тьфу. Теперь, когда остальные неотложные дела сделаны, а иные могут обождать, перейдем к реальности. Хоть и хочется заняться теми неприкаянными душами в Содоме или физическими изменениями в реальности у некоторых завсегдатаев того же Содома, но не сейчас. Проклятие, интересно же, а некогда. Чертыхаясь, направляюсь к завесе. Эрин, услышав мой голос, девушка с почти алыми волосами, пришедшими на смену рыжему окрасу вследствие изменений, одетая в походные штаны темно-коричневого цвета и полузастегнутую кремовую рубашку с закатанными рукавами, встрепенулась и отвлеклась от попыток привести в порядок выделенную нам дриадой комнату. Ничего не хочу сказать, но из оборотней так себе горничные, и хоть экскременты по углам не валялись, но слой вековой пыли, осколки камня, выступающие корни, жучки. Одно дело разок трахнуться в такой комнате на каменном ложе, застеленном шкурами, и совсем другое, остановиться здесь девушке минимум на неделю. Эрин, конечно, неприхотлива, но женщина есть женщина, даже такая боевая. Михаил, рада тебя слышать. Ага, давно не разговаривали. Пару часов, фыркаю в ответ, вызывая на ее лице легкую улыбку. Перейду к делу. Лилиана должна уже скоро проснуться. Ничего с ней страшного не приключилось, она в моем домене застряла. Сам не знаю, как туда попала, но разберусь. Это хорошо, я почувствовал, как у нее буквально груз с души упал. Хм, также начинаю реализацию задуманного плана. И у меня есть для тебя и остальных работа, пока интеллектуальная часть группы занята. Кхем-кхем, вслух довольно веско и наигранно возмутилась рыжая. Ладно, магически одаренная. Кхем-кхем, Ирин зажгла в руке обычный светляк, который просуществовал буквально пару секунд. Ладно-ладно, пока конченые ботаники-задроты-зануды заняты мудреными изысканиями. Хм, пойдет, разрешила она, подумав пару секунд. Змеюка ты, от хитрозадого демона занудства слышу, и, не выдержав больше, мы оба рассмеялись. Ха, теперь все же вернемся к делу. Пока я и Морриган будем заняты, ты берешь Алистера, Стена, Шесерон и начинаешь зачищать эти руины. Аншелок, как их назвала наш снайпер женского пола. А разве оборотни не? Они лишь выбили себе закрытый маленький участок и держат оборону. По крайней мере, насколько мне известно. Хотя, лучше прямо сейчас навестить хозяйку леса, как раз стоит предупредить ее насчет переговоров. А-а, Ирин красноречиво кивнула в сторону прерванной посередине уборки помещения. Сейчас переговорим, а потом добьешь мусор. Хотя стоп, нафига, ты оче? Ах, моя воля потоком хлынула в реальность через дверь по имени Ирин. Причем без оглядки на маскировку, без боязни повредить сосуд, без надобности фильтровать эманации и беречь психику рыжей. Она стала намного сильнее, чем в момент встречи с королем под Астагаром, ее тело все сильнее перестраивается, да и вообще она сама меня в реальность вытащила уже разок. Поэтому я почти не переживаю за последствия такого напора с моей стороны. Спустя пару секунд, когда моей воли стало достаточно по эту сторону завесы и накопилось достаточно маны из домена, пошло в ход прямое воплощение и ломание реальности об колено моих желаний. Да, использовать высшего демона и одержимость для уборки комнаты. Хотя я вроде сам решил это сделать, неважно. Мусор, пыль, грязь и все, что мне не нравилось, слеталось в центр комнаты и скручивалось в один большой серо-коричневый шар с зелеными прожилками. Заметив, что из некоторых трещин на потолке постоянно выпадает земля, сколько ее не убирай, добавил воли и одновременно стал менять облицовочный камень стены потолка, сплавляя его в местах раскола, не предусмотренных строителями. Еще минутой позже проморозил в одно целое висящий в воздухе полуметровый шар мусора и аккуратно вынес его за дверь. Все же одно дело соединять между собой одинаковый камень, а вот мешанину органики и неорганики легче просто заморозить в одну глыбу и выкинуть подальше, не намусорив в коридоре. Голые ровные стены серого цвета, хм, все равно некрасиво. Теперь волей начинаю обновлять осыпавшийся от времени барельеф, на это ушло еще минут пять. Потом менять структуру отражения света на поверхностях, заменяя таким экстравагантным способом краску. Для завершающего штриха пришлось подналечь на изменение свойств самой материи в скудной обстановке мебели. Оба каменных стула стали мягкими и упругими на ощупь, кровать также не обошел стороной, а дверь, впервые за не знаю сколько времени, вернула себе функциональность в виде возможности закрываться и открываться не только по желанию демона или мага, но и простых смертных, то бишь петли начали работать. Каменные петли, такое я вижу впервые, если честно. Вот теперь другой вид, кивнув сам себе, обратился к Эрин, которая оказалась слегка не в кондиции. Все же переборщил. Эрин с блаженной улыбкой стояла на одном колене, опираясь руками в пол. Глаза ее были затянуты маслянистой поволокой, а в эмоциях торжествовало возбуждение, похоть и некое полное довольство жизнью. Среагировав на мой голос мысль, она тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Да нет, все нормально, просто так внезапно, да и смысл был противиться». Она встала, слегка пошатываясь, и как-то рефлекторно левой рукой провела себе между ног, а правой чуть выкрутила пирсинг на соске. Затем снова тряхнула головой и уже более осмысленно, с тенью обиды спросила, а почему раньше так не сделал, не привел все в порядок, зачем я час здесь мучилась, как бы, мой косяк, виноват, так привык маскироваться от всяких слишком дотошных магов, храмовников и прочих, что и сейчас по привычке не подумал о таком варианте, а потом как стрельнуло в голову, вот сразу и решил действовать, теперь от комнаты еще долго тенью тянуть будет, но нам-то какое дело, или той же хозяйке леса, да, признаю, вышло неплохо. Эрин подошла к стене и провела рукой по обновленному рисунку разноцветных абстрактных завитушек, затем нахмурилась и уточнила. Кстати, хотела уточнить, а тянуть тенью будет от любого материала, подвергшегося обработке магией, или как? Эрин, не заставляй меня снова устраивать тебе учебный марафон, не знаю как, но она передала мне визуальный образ глаз кота из Шрека, и где только его у меня подсмотрела. Нет, не от любого. Если бы я задействовал магию смертных, облекая ману в заклинание, пусть даже не классической школы, следов бы не осталось. Но вот любое воплощенное демоном желание напрямую несет отпечаток тени, будто так не должно быть, некий изъян, нотка фальши в полотне мира. Чем сильнее отклонение от нормы законов, тем ярче несоответствие. Создается впечатление, что используя магию и заклинания, маги обходят законы мира, а вот демоны нагло вносят в них исключения. Поэтому магия демонов куда эффективнее в некоторых вопросах и имеет меньше границ и рамок. Прервав импровизированную лекцию, раздался скрежет открываемой двери и в щель просунулась взъерошенная голова Алистера. Он накинул помещение быстрым взглядом и присвистнул. «Я ощутил здесь малую прореху в завесе, вот и заглянул на огонек, но вижу, у вас все в порядке». Он еще раз прошелся взором по стенам и потолку, одновременно отменяя свои навыки и усмиряя поток разогнанной ки. «Михаил, а мне так заделаешь, а шо мини заинтабует?» Бастард подвис на пяток секунд, под смешок Эрин. «Покажу Эрин пару приемов с мечом и выносливостью», — неуверенно выдал он, задумчиво поскребывая затылок. С учетом того, что в комнате все еще была видна одна лишь его голова, это смотрелось комично. Эрин тоже это оценила, хихикнув в кулак. «Это дело, конечно, нужное, но я пошутил. Если захочешь, сам потом эту лентяйку гоняй, эй!» Возмутилась лентяйка. Пришлось задержаться и навести порядок и в комнате Алистера. «Товарищи, как-никак, хоть так же дотошно, как у Эрин, уже не делал. А потом загляните к остальным, за исключением презрительно фыркнувшей Морриган, когда та узнала причину зашедшей Эрин. В общем, к дриаде мы пришли через часик, и встреча эта прошла даже лучше, чем я думал. Мне упала мыслеобразом карта известных оборотням территории и некие пометки, где и кого можно встретить из недружелюбных соседей. Даже Лёшка дракона была отмечена. На мое предложение зачистить все коллективно, дабы оборотням в дальнейшем было побольше места и безопаснее, меня послали. Точнее, ответили, нам это без надобности. Ладно, не хотите, как хотите, нам больше трофеев достанется. Поэтому еще через час сборов вторая половина отряда отправилась на поиски приключекхем всего ценного и неприкрученного к полу. Особо пришлось инструктировать одну зазнайку на поддержание постоянной связи со мной и поиск одной интересной жемчужины в частности. Так-то она все еще одержимая во всех смыслах этого слова, но я увел домен вглубь тени, и стоит мне отойти от завесы, как наша связь истончится, и вот тогда, без ее сознательного контроля, я смогу почувствовать лишь общее состояние организма и ее настрой, а ломиться на помощь, когда организм уже понес значительные потери, мне не хочется. Лучше пусть отвлекает меня иногда, чем какой-нибудь левый колдовской ужас поцарапает мою рабыкхем подчиненную. Да и с остальными в отряде у меня такой связи нет. Короче, нужно быть на связи, и все тут.